проговоривши сам собою, а словно бы и другой, кто присутствовал. Но это только всегдашняя кажемость. Бенедикт прояснился и укрепился духом, али разумом. Спокойнее как-то стал на все смотреть. А это, пишут, есть признак зрелости. Раньше все хотел сам, сам, все сам, чтобы выше Александрийского столпа. Второй человек в государстве. Указы подписываю, вот те и подписываю. Указы указами, а в тени стола ли, кровати ли, вырос незаметненько так. Петрович Сан, мусорная гнида, вонючее животное. Оглянуться не успели, а он уж все к рукам прибрал. Как случилось? Почему? Раньше у Бенедикта с папой, тестем тоже, тесная такая же связь была. Все вместе, и работа, и отдых, клятву давали. Теперь же и ключи все у Петровича Сан, и бляшки, и бензин, и вот теперь искусство. И смотрит взглядом тухлым, и лыбится желтыми блестящими зубами. Не как у людей, а зубами теми он гордится и говорит. Еще когда рыжуху вставил, до сих пор стоит. И толкает, сука, на выбор. Вот и сейчас Никита Иванович соглашался гореть.